«Вы хотели против меня сражаться?» — спросила потом Екатерина. Страница 73. «Точно так», — ответил старик. «Я хотел жизнью своей пожертвовать за государя, который возвратил мне свободу». Екатерина его не тронула. При ней Миних еще 5 лет заведовал портами на Балтике и Ладожском каналом. И умер в 85, полное впечатление посреди бега. Военная энциклопедия 1912 года, не склонная хвалить зря и пустословить, отводит ему 2 страницы большого формата. Это потомок двужильных немецких мужиков, русский генерал и русский инженер, дуэлянт и вояка, ценитель женщин и смельчак. Суть эпохи определяет еще и оружие. Так вот, характеру Миниха наиболее полно соответствует та самая офицерская шпага аннинского времени, широкая и тяжелая, больше похожая на палаш, с литым бронзовым эфесом и рукоятью в тяжелой проволоке. Боевые шпаги последующих царствований красивее, но ими можно только пырять. Зато аннинской уж приложишь, так приложишь. Любая башка пополам. Именно такую шпагу приличествует поднять подвысь эфесом у лица, отдавая последние почести человеку, взломавшему Крым и многочисленные крепости, чтобы на широком, жутком лезвии явилась миру глубокая гравировка «Виват, Анна Великая!» Прощай, фельдмаршал, но мы определенно забежали вперед. Страница 74. Веселая царица была Елисавет. Правительница Анна Леопольдовна и ее муж по своей полной незначительности, даже ничтожности, попросту не заслуживают отдельной главы. О них совершенно нечего сказать, разве что упомянуть мимоходом, что означенная Анна обрела сомнительную славу первой документально отмеченной в российской истории лесбиянки при вскоре последовавшем перевороте при Лапанной, как говорят поляки, в постели с фавориткой Юлианой Менгден. И все. Брауншвейгская фамилия – скопище бесцветных личностей. Но по порядку, по порядку. Приехав во дворец, Миних со свойственной ему прямотой в суровых делах ставит вопрос ребром. Не станет ли Анна Леопольдовна возражать, если ее сделают правительницей вместо Берона? Лесбиюшка, конечно, не возражает, еще бы. Она только лепечет. Вы, мол, mein Herr, поскорее все это делайте. А я женщина слабая и беззащитная, и знать ничего не знаю, что вы там ажитируете. Учить ученого только портить. Миних, глазом не моргнув, едет ужинать к означенному Берону и уплетает герцогские вкусности, не поперхнувшись. Страница 75. Курлянский временщик, очевидно, что-то такое читает в этих глазах, потому что ни с того ни с сего интересуется. Не случалось ли вам, фельдмаршал, предпринимать во время баталий ваших ночные штурмы? Быть может, он что-то такое задумал и зондировал? Миних отвечает безмятежно. Всегда действовал по обстоятельствам, любезный герцог, по обстоятельствам. Благодарствуйте за угощение, час уже поздний, поеду домой почивать. Но едет он не домой, а в Зимний дворец, где стоят на карауле преображенцы. берет 80 гвардейцев и направляется с ними ко дворцу регента. Входит в спальню, как к себе домой. Берон и его жена, узрев этакую неожиданность, начинают орать благим матом «караул», что в ту эпоху означало не крик испуга, а конкретный призыв к караулу. Миних безмятежно отвечает: «Не беспокойтесь, любезный герцог, караульных я много привел, вам хватит». Берон прятаться под кровать. Адъютант фельдмаршала Манштейн, между прочим, предок того фельдмаршала Манштейна, ему врыло, а гвардейцы — добавки за все хорошее. И готово дело. Братца регента Густава Берона столь же энергично в два счета арестовал тот же Манштейн. Страница 76. Другой адъютант Миниха, капитан Кёнигсфельс, столь же непринужденно берет за шкирку кабинет министра Бестужева-Рюмина, наиболее близкого к Берону человека, повязанного общими делами. Все совершилось столь молниеносно, что Бестужев понятия не имеет об аресте регента и, полагая в наивности своей, что это Берон прислал за ним гвардейцев, смиренно вопрошает: «Господа мои, чем же это я регента прогневил?» Ему вежливо отвечают: «На гауптвахте твой регент, и ты марш туда же, Рюмин». И никакого сопротивления, одно всеобщее ликование, потому что гвардия за, а в этом случае совершенно не важно, кто против. Миних получает должность первого министра и 100 000 рублей премиальных. А через короткое время, поскольку ни одно доброе дело не остается безнаказанным, Анна Леопольдовна по наущению Остермана вышибает Миниха в отставку, снимает со всех постов. А дальше начинается форменная комедия. Правительница и ее муженек, как о том охотно рассказывали мемуаристы, настолько боятся отставного Миниха, что каждую ночь меняют спальню. Они его так страшились, что боялись арестовать и оттяпать голову. И не подумали, что бояться-то следует в первую очередь царевны Елизаветы Петровны. Шведский посланник Нолькин и французский его коллега Шатарди уже подбросили ей денег для раздачи гвардейцам. Страница 77. К Елизавете прямо-таки с ножом к горлу подступает целая орава. Тут и французский эскулап Лесток, и молодые придворные русаки Петруша Шувалов, Алеша Разумовский, Михайло Воронцов стращают наперебой. Мол, им достоверно известно, что зловредная Анна со своей постельной подружкой Юлианкой надумали запереть Елизавету в монастырь, и больше столь удобного случая не представится. Елизавета в конце концов решается. 300 преображенцев идут за ее санями ко дворцу. Сопротивления никакого. Все беспрепятственно, все входят в спальню, где в обнимку дрыхнут Анна с Юлианой. Приехали. Брауншвейгскую фамилию в Архангельскую губернию, там Анна вскоре умрет, а ее муж еще 30 лет будет прозябать под строгим караулом. Начинается 20-летнее царствование Елизаветы. Что касается экономики, казнократства и набивания карманов, то фавориты Елизаветы, надо сказать честно, оставили далеко позади пресловутую немецкую клику Берона. Сам ночной император России, многолетний любовник императрицы Иван Шувалов, был царедворцем для своего времени уникальным. Не только от любых почестей отказывался, но и копейки в карман не положил. Добрый малый, дружил с Ломоносовым, застолья любил.